Глава 20. Пугающая. В конце октября Анна Викторовна снова вызвала Василису. Как бы не вошло это в привычку у классной. Что ей понадобилось? Классная обычно просила подойти, если человек в чем-то провинился. «Присаживайся, Василиса. Тут такая ситуация», — начала Анна Викторовна. «Если вы по поводу моей прически, я хотела сказать, что все не так, как вы...» Попыталась сказать правду Васька, но Анна Викторовна ее перебила. «Дело вот в чем. Могу представить, как тебе было сложно и как трудно сейчас, но я не знаю, к кому обратиться. Мне нужна твоя помощь, Василиса». «Моя помощь? Вам?» Внезапно у классной зазвонил телефон, знакомая музыка, мелодия Маррикони из фильма «Профессионал». «Бабушке нравится». Анна Викторовна извинилась, сбросила вызов и продолжила. «Да, к нам в школу перевели новенькую, ваш класс. Ей очень нужна поддержка. Наташа недавно тяжело болела. Сейчас у нее ремиссия, разрешили учиться. На домашнем обучении не хочет, говорит, скучно. Но ты же знаешь, как бояться таких. Я на тебя надеюсь». «А я что могу? Ведь я и понятия не...» «Постарайся с ней подружиться, разговаривай больше, чтобы она не замыкалась в себе». Анна Викторовна внимательно посмотрела на Василису. «Но я не уверена», — растерянно проговорила Васька. «Я очень на тебя надеюсь, Василиса». «Хорошо, Анна Викторовна». После разговора с учительницей Васька почувствовала, что она в ловушке. Если бы в лагере ей сказали, к чему приведет простая игра в дурака, она бы не поверила. Пари на слабо, проигрыш, стрижка на лысо, неверная информация, сплетни, отчуждение, жалость, нянька для какой-то чужой незнакомой и действительно больной девочки. Все вокруг считают Ваську больной. А теперь классная нашла такую же подружку. И не откажешься? Классная сама попросила. Ловушка. Ловушка для бритого ежика.